Глава пятая. Остановившись на пороге, Грисел и Купидон увидели двух экспертов, работавших в гостиной при ярком свете прожекторов, и оживленно говоривших о регби. «Говорю тебе, Бисмарк не человек, а настоящая машина», — пылко уверял Арнольд, толстый коротышка. «Попал пальцем в небо», — возражал Джимми, его тощий и долговязый напарник. Они стояли на коленях бок о бок в просторной зоне отдыха. «С чего ты взял?» Эту пару экспертов давно прозвали «Толстый» и «Тонкий». Они были пережитком прежних времен, последними чудаками, которые давно работали вместе. Можно сказать, на них держалась вся экспертно-криминалистическая служба. Такое прозвище парочка получила от прежней напарницы толстяка Арнольда, круглолицей, рыжеволосой и веснушчатой резвушки, бойкой на язык. Когда они с Арнольдом работали в паре, она называла их «яйцо в крапинку». Все разволновались, когда она решила сменить работу, и на ее место назначили Джимми, мужчину, к тому же гораздо менее привлекательного. «Бисмарк – машина. Разве машина может получить травму? И вообще, в этом году мы выиграем кубок, потому что всех выручит акула, как в прошлом году». «Можно войти?» — крикнул Грисел. «Слава богу, ястребы прилетели», — сказал Арнольд. «Теперь мне стало гораздо спокойнее», — подхватил Джимми. «У вас есть бахилы?» — спросил Арнольд. «Разве вы еще не осмотрели холл?» — возмутился Купидон. «Лучше кончайте трепать языком обо всяких пустяках, вроде регби, и шевелите задницами побыстрее». «Регби, пустяки? Подумать только, какой же ты после этого цветной из Кейптауна?» «Такой, что надеру ваши белые задницы, если вы не поторопитесь». «Если ты такой крутой, Стормерс примут тебя с распростертыми объятиями», — не сдавался Арнольд. «У них как раз травмированы все 15 полузащитников». Примечание. Стормерс. Южноафриканская регбийная команда. «Заткнись», — сказал Джимми. «Входите, только бахилы наденьте. Сами увидите, здесь кое-что очень странное». Кое-что очень странное оказалось гильзой. «Корбон 45-го калибра. ACP плюс P», — объявил тощий Джимми, показывая гильзу, которую он держал пинцетом. «Не из всех пистолетов 45-го калибра можно стрелять патронами плюс Пи», — заметил Арнольд. «Только из самых современных моделей. У патронов плюс Пи выше максимальное внутреннее давление и скорость выше. Если не понимаете, мы все объясним в простых выражениях. Мы умеем выражаться и простым языком». «Значит, теперь вы специалисты не только по баллистике, но и по языку», — съязвил Купидон. «Ты обладаешь обширными познаниями в современной криминалистике», — ответил Джимми, — «граничащими с гениальными по сравнению со средним ястребом», — добавил Арнольд. «У которых мозги, как известно, куриные», — хихикнул Джимми. «Да пошли вы», — беззлобно ответил Грисел. Он понимал, что переострить толстого и тонкого не удастся. Эксперты любили, что последнее слово оставалось за ними. «Бенни, сегодня ты выглядишь чертовски привлекательно». «Ключевое слово «чертовски»» — напарники и эксперты ухмыльнулись. «Не такой ясноглазый и бодрый, как всегда, верно? Да и не такой проницательный, как полагается настоящему ястребу», — констатировал Арнольд. «А вот видите?» — спросил Джимми. «Что мы должны видеть?» — насторожился Купидон. «Гравировку». Джимми повертел гильзу перед самым его носом. «Что за гравировка?» — спросил Грисел. «Возьми». Арнольд протянул ему лупу. Грисел посмотрел на медный цилиндрик. «Похоже на змею, готовую ужалить». «Изумительно!» — воскликнул Джимми. «Изумительно, что он вообще что-то видит своими заплывшими глазами». «А что там под змеей, готовой ужалить?» — продолжал Арнольд. «Вроде какие-то буквы». Гравировка была крошечной. «Слава Всевышнему!» — ястребы, оказывается, умеют читать». «Сейчас как врежу», — не выдержал Купидон. «Что там за буквы?» «Латинские», — ответил Арнольд. «Н.М.» «И что это значит? Не мое?» «С чего ты взял?» «Н.М. не мое. Так часто сокращают. Или вы смс-ок не пишете?» «Я вас такими умниками считал». «Люди утонченные не пользуются аббревиатурами, когда пишут текстовые сообщения. Прописная «Н» и строчная «М» обозначают ньютон-метр. Если бы обе буквы были строчными, то обозначали бы нанометр. Но в обоих случаях без точек», — ответил Арнольд. «Что же обозначают две большие буквы с точками?» «А я думал, что детективы у нас вы». «Потому что вы, умники, не знаете», — торжествующим тоном произнес Купидон. «Не можем же мы все делать за вас. По крайней мере, все делать за вас все время». «Идите нафиг», — сказал Грицл. «Нам нужно обыскать последнюю комнату. Вы там уже закончили?» «Еще и не начинали». «Иисусе!» — вздохнул Купидон. Пока эксперты работали, они решили допросить Скарлетт Январь, дочь убитого рабочего Сирила. Купидон усадил девушку рядом с собой на мягкий диван в гостиной, взял ее за руку, заговорил сочувственно и негромко. Грисел и Христал Дехан устроились в креслах. «Сестренка, прими мои соболезнования». Хорошенькая миниатюрная цветная девушка кивнула сквозь слезы. «Поверь, если бы не необходимость, я бы тебя не беспокоил. Но мы должны найти мерзавцев. Они заплатят за убийство твоего отца». Она снова кивнула. «Ты не против ответить на несколько вопросов?» Она шмыгнула носом и вежливо ответила. «Нет, дядюшка». «Ты очень храбрая, сестренка. Твой папа гордился бы тобой. Значит, вы с ним каждый день обслуживали гостевой дом?» «Да». «В вечернюю смену, так?» Девушка кивнула. «Ты видела англичанина?» «Да». «Что ты можешь о нем рассказать?» «Он был очень дружелюбный». «Он говорил с тобой?» «Да». «И что он говорил?» «Что я хорошо накрыла на стол. Еще он хвалил еду». «И все?» «Говорил, как здесь красиво, на ферме, какие виды открываются из окна, вот и все». «Хорошо, сестренка, очень хорошо. А теперь расскажи о телохранителях. С ними ты тоже разговаривала?» «Да не особенно». «Они хорошо к тебе относились?» «Да, дядюшка, но почти не разговаривали». «В какое время ты вчера вышла из гостевого дома?» У Скарлетт задрожали плечи. Она не сразу ответила. «Не помню». «Хотя бы примерно, сестренка. Около 9 плюс-минус?» Скарлетт кивнула. «Тогда внутри все было нормально?» Она снова кивнула. «Так же, как и в предыдущие вечера?» «Да». «И телохранители не вели себя по-другому?» «Нет, дядюшка». «Пожалуйста, расскажи, как ты выходила, когда заканчивала работу? Один из телохранителей провожал тебя?» «Да, тот, которого звали Би-Джей». «Хорошо, рассказывай». «Я сказала Би-Джею, что все закончила. Он отпер входную дверь, вышел первым и осмотрелся, потом вернулся и сказал, что все в порядке. Тогда я позвала папу, он должен был помочь мне скатить тележку с крыльца». «Потом? Какую тележку?» «С тарелками и остатками еды». «Ясно. А потом?» «Потом мы вышли. Папа помог мне спустить тележку с крыльца, и я покатила ее в ресторан». «А они снова заперлись?» «Не знаю». «Хорошо. Ты ничего не видела, когда толкала тележку к ресторану?» «Я только...» И Скарлетт Январь снова расплакалась. Христал Дехан встала, дала ей несколько бумажных носовых платков и снова села. Овладев собой, девушка всхлипнула и призналась. «Я как-то стесняюсь». Купидон наклонился и прошептал ей на ухо. «А ты говори только мне, я никому не скажу». Она кивнула, вытерла нос и приложила губы к его уху. «Папа говорил, я родилась в рубашке». «Ясно. Потому что у меня бывают такие, ну, предчувствия. Понимаю. Когда я шла к ресторану, у меня как раз возникло такое предчувствие, дядюшка». «Что за предчувствие, сестренка?» — еле слышно прошептал Купидон. «Чего-то плохого, дядюшка. Я почувствовала зло, ужасное зло, там, у Бугенвилей».